Глава 9. Поэты. Беседа с Туполевым. Дело Лупыноса. Суд над Буковским. Поездки в Киев. Новые аресты. Диссидент. Люся, в отличие от меня, еще в детстве и юности была близка к писательскому миру. Я написал о Всеволоде Багрицком, сыгравшем большую роль в ее жизни. В 60-е годы у нее возобновились отношения с поэтами и писателями. Осенью 71-го года она привела меня к Булату Акуджаве. Это была не первая моя встреча с ним, но первая настоящая. Формально же первая была за 3 года до этого в Тбилиси во время гравитационной конференции. Он пришел тогда вместе с женой ко мне в номер в гостинице, но разговора не получилось, да и вообще я, наверное, произвел на них странное впечатление. В тот самый день Володя Чевчанидзе, в прошлом аспирант ФИАНИ, а в 68 году видная фигура в научном мире в Грузии, директор Института кибернетики, вместе со своим сотрудником Марком Перельманом пригласил меня в ресторан и там напоил. Это почти единственный случай в моей жизни. Творчество Акуджава, его песни, которые он поет в сопровождении гитары, очень близки, дороги мне, так же, как большинству моих сверстников еще раньше – но ведь я был сильно оторван от общего мира. Я вижу в песнях Акуджавы что-то глубинное от времени, от меня самого, и осуществившееся, и не осуществившееся, только заложенное во мне. Такое же чувство было у Люси еще с начала 60-х годов, и она сильно способствовала моему прозрению. 21 мая 71 года, когда мы с ней еще были на «вы», она сделала мне царский подарок — машинописный сборник песен Акуджавы в самодельном зеленом переплете с вложенной от нее запиской. Там были все основные произведения Акуджавы, написанные к тому времени, от таинственно-пронзительной «Ели» до углубленного в раздумья Моцарта. Я немного волновался, идя к поэту, образ которого окружен для меня неким романтическим ореолом. Но все обошлось. Возник даже некий душевный контакт, конечно, благодаря Люсе. Булат был нездоров, полулежал в постели, но он явно обрадовался нашему приходу. Встреча эта запомнилась. К сожалению, такая теплая встреча оказалась последней. Жизнь развернула нас в разные стороны. Через 2 года, встретившись случайно с Люсей, на ее вопрос, как он живет, Булат сказал: «Зло», по словам Люси, «хорошо живу, денег много». Вот машину купить собираемся. Незадолго до моей высылки нам удалось пойти на авторский концерт Акуджавы. Он с большим блеском исполнял свои вещи, старые и некоторые новые. В те же осенние дни Люся повезла меня к Давиду Самойлову, прекрасному поэту, быть может, лучшему сейчас поэту классического звучания, прямому наследнику поэзии XIX века. Самойлов жил за городом, в большом доме деревенского типа. Они с женой радушно приняли нас. Тут отношение ко мне было явно отражением их отношения к Люсе. Самойлов прочитал свои новые стихи, осведомившись сперва, могу ли я долго слушать чтение. Он прекрасный чтец. Голос его в домашней обстановке звучал, по-моему, даже лучше, выразительнее, чем на эстраде. Читал он тогда и не свои стихи. Мог ли я представить себе что-либо подобное еще за 1/2 до этого? В ближайшие месяцы я впервые увидел и многих других поэтов и писателей. Среди них был Владимир Максимов, ставший потом нашим с Люсей большим и верным другом. Это человек бескомпромиссной внутренней честности, напряженной мысли, прошедший трудный жизненный и идейный путь. Сейчас он в эмиграции, издатель прекрасного, при множестве недостатков, срывов, крайностей и ляпсусов, зарубежного литературно-публицистического журнала «Континент», жизненно важного для всех нас. В ту первую нашу встречу Максимов был очень расстроен, может, и не чем-либо конкретным. Запомнились его слова. «Эту страну надо уносить с собой на подошвах сапог». В декабре 71 года был исключен из Союза писателей Александр Галич, и вскоре мы с Люсей пришли к нему домой. Для меня это было началом большой и глубокой дружбы, а для Люси — восстановление старой, ведь она знала его еще во время участия Севы Багрицкого в работе над пьесой «Город на заре». Правда, Саша был тогда сильно старшим. В домашней обстановке в Галиче открывались какие-то дополнительные, скрытые от постороннего взгляда черты его личности. Он становился гораздо мягче, проще, в какие-то моменты казался даже растерянным, несчастным. Но все время его не покидала свойственная ему благородная элегантность. Галич жил вдвоем с женой, Ангелиной Николаевной. В доме довольно много антикварных вещей. Недавно, когда он был преуспевающим киносценаристом, «На семи ветрах», «Верные друзья» и другие картины, он умел со вкусом распорядиться своими гонорарами. Сейчас же ему было пока что продать, чтобы купить жизненно необходимое. На стене висел прекрасный карандашный портрет Ангелины Николаевны. Я не знаю, кто был художник, в эту женщину можно было влюбиться. И рядом стоял бюст Павла I. Я несколько подивился такому выбору, но Галич сказал: «Вы знаете, история несправедлива к Павлу I. У него были некоторые очень хорошие планы». Недавно мы с Люсей читали интересную книгу Эйдельмана об эпохе Павла I, в чем-то подкрепившую для нас мысль Галича о некоторой несправедливости традиционных оценок этого человека. Еще один эпизод из этой встречи запомнился, может и не очень значительный, но хочется рассказать. Я стал говорить о Моцарте Акуджаве, я очень люблю эту песню. Но Галич вдруг сказал: «Конечно, это замечательная песня, но, вы знаете, я считаю необходимой абсолютную точность в деталях, в жесте. Нельзя прижимать ладони ко лбу, играя на скрипке». Я мог бы сказать в защиту Акуджавы, что старенькая скрипка — это метафора, и что все воспринимают Моцарта не как скрипача, а как композитора. Но в чем-то, с точки зрения профессиональной строгости, Галич был прав. И мне это было интересно для понимания его собственного творчества, скрупулезно точного во всем, филигранного. А Моцарта и другие песни Акуджавы я люблю от этого не меньше. Потом мы еще много раз бывали у него. После отъезда Галича за границу нам очень не хватало возможности заехать иногда в эту ставшую такой близкой квартиру у метро «Аэропорт». Бывал он и у нас, чаще всего на семейных праздниках, всегда охотно и помногу пел свои песни, без которых нельзя себе представить наше время. Помню, как однажды он на секунду замешкался, не зная, с чего начать. И Юра Шиханович, голосом, который у него становится в таких случаях несколько скрипучим, попросил спеть «По рисунку Полишанина». Кто-то выткал на ковре Александра Полежаева в белой бурке на коне. Саша тронул струны гитары и запел: «Едут трое, сам в середочке, два жандарма по бокам». Его удивительный голос заполнил маленькую комнату Руфи Григорьевны, где мы все сидели. Сместились временные рамки, смешались судьбы людей, такие различные и такие похожие в своей трагичности. Александра Пушкина, Александра Грибоедова, Александра Полежаева и Александра Галича. Вскоре был арестован Юра Шиханович. Александр Галич летом 1974 года эмигрировал, а еще через 3 года его не стало. Столетие — пустяк. Незадолго до отъезда Галич был у нас на дне рождения Люси. Он спел, в числе прочих, посвященную ей ностальгическую песенку о телефонах. Спел он в тот раз и свои, звучащие как завещание: «А бойтесь единственно только того, кто скажет: я знаю, как надо. Не зови, я и так приду, когда я вернусь». Последний раз я слышал голос Саши в Нобелевскую ночь в октябре 1975 года. Сквозь помехи и ночные трески международных телефонных линий прорвался его теплый низкий голос: «Андрей, дорогой, мы все тут безмерно счастливы. Собрались у Володи Максимова, пьем за твое и Люсино здоровье. Это огромное счастье для всех нас». Когда Люся вышла в 1975 году из поезда на Парижском вокзале, первый, кого она увидела, был Галич, элегантный, с красными розами в руках. В 1977 году Галич приехал в Италию, где находились Люся на операции для лечения глаз, и Таня и Рема с детьми, незадолго перед этим вынужденные эмигрировать. С Люсиных слов я знаю о трогательном эпизоде, произошедшем с Галичем и моим 4-летним внуком Мотей. Саша звал ужинать в какой-то близлежащий ресторанчик. Мотя почему-то не хотел идти и заявил: «Я не пойду, ты не тот, Галич». Он уже знал о Галиче-певце, его песни уже существовали для него, но отдельно от Галича знакомого. «Как это не тот?» И Галич порывисто и легко встал на одно колено, положив на другое гитару, и запел: «Снова даль предо мной неоглядная». Мотя несколько минут внимательно молча слушал, потом сказал: «Дидя Адя тоже хорошо поет». Это было признание Галича. После этого Мотя сунул свою руку в его и готов был идти куда угодно, и одновременно высочайший комплимент для меня. А через несколько недель Галич погиб. Та версия, которую приняла на основе следствия парижская полиция, из которой поэтому мы должны считаться, сводится к следующему. Галич купил в Италии, где они дешевле, телевизор-комбайн и, привезя в Париж, торопился его опробовать. Случилось так, что они с женой вместе вышли на улицу, она пошла по каким-то своим делам, а он вернулся без нее в пустую якобы квартиру и, еще не раздевшись, вставил почему-то антенну не в антенное гнездо, а в отверстие в задней стенке, коснувшись ею цепей высокого напряжения. Он тут же упал, упершись ногами в батарею, замкнув таким образом цепь. Когда пришла Ангелина Николаевна, он был уже мертв. Несчастный случай по неосторожности потерпевшего. И все же у меня нет 100% уверенности, что это несчастный случай, а не убийство. За 11,5 месяцев до его смерти мать Саши получила по почте на Новый год странное письмо. Взволновавшись, она пришла к нам. В конверт был вложен листок из календаря, на котором было на машинке напечатано с маленькой буквы в одну строчку: «Принято решение убить вашего сына Александра». Мы, как сумели, успокоили мать, сказав в частности, что когда действительно убивают, то не делают таких предупреждений. Но на самом деле в хитроумной практике КГБ бывает и такое. Я вспомнил тут анекдот о еврее, едущем в Житомир, который рассказывал Хрущев. Так что вполне возможно, что телевизор был использован для маскировки. По вдохновению. Или это был один из тех вариантных планов, которые всегда готовит про запас КГБ. Вернусь к событиям 71-го года. Приближался суд над Буковским. Власти не решились или не захотели пустить его по психиатрическому пути, как мы опасались. Я решил обратиться к знаменитому авиаконструктору, академику Андрею Николаевичу Туполеву, с предложением вместе со мной поехать на суд. Я считал, что если два известных академика встанут на путь открытого сопротивления беззаконным репрессиям против честных людей, защитников прав человека, других людей, то это может иметь решающее значение не только в конкретном деле Буковского, которое меня волновало, но и для всей обстановки в стране. Если два, а не один, то почему не большинство? Я и сейчас думаю, что согласие Туполева на мое предложение было бы огромным событием. Дело Буковского, который уже пользовался большой известностью не только в СССР, но и за рубежом, выступавшего без всякой личной, обращенной на себя окраски, а явно за других, было очень подходящим. Почему я из всех академиков обратился именно к Туполеву? Во-первых, в силу его огромного авторитета, особого положения в государстве. Оно было много выше, чем у меня, и приближалось к положению таких людей, как Курчатов. Во-вторых, я знал, что Туполев сам был репрессирован в 39-м или 40-м году, перенес тяжелые изнурительные допросы, несколько суток стоял перед следователем, отеки ног уже не прошли до конца его жизни. Знал я и то, что Туполев возглавлял шарашку, держал себя с большим достоинством, требовал хороших условий для всех работавших там заключенных специалистов, среди которых был и Сергей Павлович Королев, вытребованный им с Колымы с общих работ, известный физик-теоретик Румер и многие другие, спасенные им, может быть, от смерти. Я, правда, знал и другое, что Туполев все послевоенные годы был фактически главой фирмы,

В лагере он тяжело заболел, какое-то время мог передвигаться только на кресле-каталке, потом с костылями. Весной этого 71-го года читал стихи у памятника Тарасу Шевченко вместе с другими поэтами. В его стихотворении была фраза об украинском национальном флаге, который стал половой тряпкой. Кто-то донес об этом националистическом и антисоветском выступлении, и он был арестован. К нашему удивлению, всех пришедших свободно пустили в зал суда, но заседание не открывалось. Наконец вышел секретарь и объявил, что судья заболел. Кто-то из наших, однако, видел его утром. Заседание переносится. Это, конечно, был результат нашего приезда. Через две недели суд состоялся совершенно неожиданно. Почти никто, даже отец Лупеноса, которого мы видели на первом заседании, об этом не знал. Лупенос был направлен в специальную психиатрическую больницу, а именно в Днепропетровскую, одну из самых страшных в этом ряду. С 72 по 75 год именно там находился Леонид Плющ, и многое он рассказал об этом заведении. Лупенос находится там до сих пор, сведения 79 года, таково его наказание за одну стихотворную строчку. В начале 72 года мы с Люсей выехали на мою дачу, подаренную мне по постановлению правительства в 56 году. Я с Клавой не жил там во время моей работы на объекте, так как я практически все время находился вне Москвы, и мы не имели ни сил, ни умения ее освоить. Сейчас мы хотели пожить во время школьных каникул с моим сыном Димой, отношения с которым, как и с другими моими детьми, не складывались, и с Алешей, тоже школьником, на год старше Димы. Но через два дня на дачу приехал наш знакомый Алексей Тумерман. Он сообщил, что на 5 января назначен суд над Буковским, и мы тут же выехали в Москву. Суд был в Люблино, там же, где суд над Красновым Левитиным. Но на этот раз никакой кудрявый гэбист не встречал меня. Нам всем преградила путь на второй этаж, где был суд, плотная шеренга дружинников с красными повязками, стоявших с наглым и самоуверенным видом, напоминая эсэсовцев из бесчисленных фильмов о войне. Это, конечно, были гэбисты. Всего внизу скопилось около 60 человек наших. Я время от времени подходил к дружинникам, требуя вызвать коменданта и провести наших представителей наверх, чтобы убедиться, действительно ли в зале нет мест. Под этим предлогом нас не пускали. Гэбисты же кричали мне: «Советский ли вы человек, академик Сахаров?» Это уже было что-то новое. Позже мы узнали от родных Буковского некоторые подробности происходившего в зале суда. Судья спросил одного из свидетелей, офицера-таможенника, бывшего в прошлом приятелем Буковского: «Вы коммунист. Пытались ли вы как-то переубедить обвиняемого, повлиять на него?» «Да, конечно». «Что же вы ему сказали?» «Я сказал, стену лбом не прошибешь». Буковский сказал в последнем слове: «Я сожалею, что за 14 месяцев, которые я был на свободе, я успел сделать так мало. Но я горжусь тем, что я сделал». Приговор — 7 лет заключения и 5 лет ссылки. Мы надеялись, что Буковского проведут по переходу, и мы сможем его приветствовать. Но вдруг кто-то закричал: «Машина уже на улице!» Мы бросились туда. Дружинники милиции преградили нам путь. Люся резко оттолкнула одного из милиционеров, крикнув: «Пусти, фашист!» Впоследствии Валерий Челидзе, узнав об этом, упрекал ее за недостойное жены академика поведение. А я нет. Якир успел подбежать к машине, где был Володя, и крикнул: «Володя, молодец!» Несколькими часами раньше он сказал с большой искренностью: 10, 20, 30 таких процессов я уже не выдерживаю. Сам я нового приговора уже не перенесу, это выше моих сил». ГБ, конечно, все это мотало на ус. 7 января в ЗАГСе нашего района состоялась церемония нашего бракосочетания. С нами почти никого не было, кроме свидетелей, Наташи Гесса и Андрей Твердохлебов. В последний момент, запыхавшись, прибежала Таня, Люсина дочь. Я же по душевной слабости не сообщил своим детям о предстоящем бракосочетании. Об этом я всегда вспоминаю с самоосуждением. Подобное поведение никогда не облегчает жизни. ГБ прислала своих свидетелей. полдюжины мужчин в одинаковых, очень хорошо сшитых черных костюмах. Мы обычно стараемся не думать о мотивах ГБ. У них настолько иная система ценностей и целей, что мы редко можем их понять, да и ни к чему. Но тут я рискну высказать предположение, что так они выражали свое неудовольствие. Вечером того же дня мы с Люсей вылетели в Киев, на этот раз, чтобы встретиться с известным писателем Виктором Некрасовым, автором одной из лучших книг о войне «В окопах Сталинграда». Мы узнали, что у него была переписка с главным психиатром СССР профессором Снежневским, автором сомнительной, по мнению некоторых теорий, вялотекущей шизофрении. Но тут я не могу иметь обоснованного мнения по делу Буковского. Мы надеялись, что эти письма будут полезны для компании в его защиту. Такое начало нашей официальной семейной жизни, быть может, символично. И дальше много лет подряд сотни общественных дел почти каждый день заставляли нас куда-то спешить, сидеть до 4 ночи за машинкой, с кем-то спорить до хрипоты. Но не это сделало нашу жизнь трудной, даже трагичной. Некрасов встретил нас радушно, и мы сразу прониклись взаимной симпатией. Он поводил нас по горячо любимому им Киеву. В другую прогулку в тот же день Люся показала мне дом, где жили герои булгаковской «Белой гвардии» и пьесы «Дни Турбиных». Показала она и ту щель между домами, куда Николка Турбин прятал оружие. К сожалению, Некрасов не смог отдать нам писем Снежневского. Переписка носила личный характер, и он не считал себя вправе сделать это. Кроме милых хозяина дома и его жены, мы в этот день познакомились с Семеном Глузманом, о котором я уже писал, автором анонимной заочной психиатрической экспертизы Петра Григоренко. Вечером того же дня он провожал нас на поезд. Впечатление какой-то особенной чистоты, готовности к добрым делам было у нас с Люсей общим. Он в это время еще работал психиатром городской скорой помощи, но тучи уже сгущались над его головой. Мы тогда не могли этого подозревать. В мае Глузман был арестован и осужден на 7 лет лагерей и 3 года ссылки. В лагере он не мог не участвовать в общей суровой борьбе политзаключенных за их права, за человеческое достоинство. Голодовки, карцеры, другие репрессии следовали одна за другой. Глузман вместе с Буковским написал интересную статью, которую им удалось передать на волю «Пособие по психиатрии для инакомыслящих». С мая 1979 года Семен Глузман в ссылке в Тюменской области. Люся навестила его тогда, а после нее Лиза, невеста Алеши, чем не замедлила воспользоваться газета «Неделя». Он сильно возмужал, стал более суровым, мужественно строгим, решительным, но что-то главное в нем осталось. Еще в январе 1971 года, то есть до нашего семейного объединения, Люсе, как инвалиду войны, удалось вступить в жилищно-строительный кооператив при горвоенкомате. Удалось также с помощью друзей собрать деньги, немалые для ее бюджета, хотя кооператив был и дешевый. Строительство было окончено быстро, по нашим меркам, и в январе 1972 года Таня и Рема переезжали. Люся была очень озабочена жилищными делами еще в декабре 70-го года, а после моего переезда на улицу Чкалова в квартиру, полученную Руфью Григорьевной при реабилитации, создалось очень трудное для всех членов семьи положение. Таня и Рема уступили нам с Люсей комнату, в которой они жили, и перебрались на диван в кухню, конечно, только на ночь. Днем они вообще оказались без места. В комнате же Руфи Григорьевны жил Алеша, тоже фактически лишенный своего угла, что осталось без изменения и после переезда Тани и Ремы. После их переезда Люся устроила в квартире ремонт, косметический, в основном побелка и покраска. Для помощи в переезде и для ремонта она пригласила группу наших, то есть диссидентов. Это слово тогда еще только начало входить в обиход. Вообще-то оно мне не нравится до сих пор, но я употребляю его для краткости. Ребята быстро все сделали. Это была не просто товарищеская помощь, а нечто общественное. Работая то у одних знакомых, то у других, ребята собирали таким образом деньги для помощи детям политзаключенных. Это было, как кажется сейчас, время незамутненных ничем личных и общественных взаимоотношений в диссидентском кругу. Конечно, в какой-то мере впечатление незамутненности есть результат перспективы, но, несомненно, что-то изменилось с тех пор. Большинство диссидентов работало тогда на государственной службе. Их еще не выгнали, и это было единственным источником их существования. Из своих небольших доходов они еще ухитрялись собирать деньги для помощи другим, дополняя их заработками от работы в субботу и воскресенье. Чтобы иметь возможность без прогула присутствовать у дверей судов над друзьями, многие сдавали кровь, за это полагаются свободные дни, отгулы. Никому не приходило даже в голову делить своих друзей на христиан или сионистов или правозащитников. Эти разделения наметились только потом. О причинах я кое-что пишу дальше. Никто из диссидентов не стал еще своего рода профессионалом. Я не хочу никого упрекать сейчас. Причиной появления профессионализма являются жесточайшие репрессии властей – увольнение с работы, бесправное положение вышедших из заключения, вынужденная эмиграция и многое другое. В общем, период тот воспринимается как нечто молодое, чистое, нравственное. У дверей одного из судов Татьяна Михайловна Великанова сказала мне: «Они, то есть КГБ и вообще власти, не могут не чувствовать нашей моральной силы». А спустя 8-9 лет, незадолго перед арестом, она же воскликнула: «Почему раньше не было так противно? Откуда полезло столько мерзости?» Она сказала это под впечатлением какой-то конкретной некрасивой истории, но несомненно, что ее ощущения носили более общий характер. Все же мне не хотелось бы в 82-м году слишком осуждать участников диссидентского движения. Очень многие находятся в заключении, подвергаются репрессиям. Людей нравственно чистых, умных и самоотверженных среди теперешних диссидентов не меньше, и среди ветеранов, и среди молодых. Просто сейчас в ряде отношений стало труднее. А что в семье не без урода, такое бывает всегда. К 72-му году уже ясно определились основные принципы и формы борьбы за права человека, определились и основные цели и направления. С 68-го года регулярно издавалась «Хроника текущих событий», сокращенно ХТС. Я уже писал об этом в самиздатском журнале, который рассказывает о фактах нарушения прав человека в СССР, в особенности относящихся к свободе убеждений, вероисповедания, эмиграции, рассказывает о репрессиях, обысках, арестах и судах, об условиях и борьбе в местах заключения. Большое внимание уделяется в ХТС национальным и связанным с ними религиозным проблемам, в том числе проблемам прибалтийских республик, крымских татар, немцев, украинцев, армян, грузин. Основной принцип журнала – чисто информационный его характер с сознательным исключением оценочных моментов. Несмотря на крайне сложные условия сбора материалов, журнал стремится быть максимально точным и объективным. В тех случаях, когда удается выявить неточности, публикуются исправления. Эпиграфом к журналу, который повторяется в каждом номере, выбран текст статьи 19 Всеобщей декларации прав человека. «Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их. Это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ». Очевидно, что подобное издание принципиально не может быть клеветническим или преследующим подрывные цели. Однако именно клеветнический якобы характер журнала на протяжении более 10 лет выдвигается в приговорах судов в качестве основы для жесточайших репрессий людей, имевших отношение, часто даже весьма отдаленное, к ХТС. Ничего так не боятся репрессивные органы, как этих скромных тетрадочек из листков папиросной бумаги. В этом доказательство значимости, неотразимости ХТС. Я действительно считаю, что «Хроника» — наиболее ясное и значительное выражение духа борьбы за права человека, ее единственного метода — гласности, ее нравственной силы. 10 лет издания «Хроники» — это чудо. ХТС издается без указания фамилии тех, кто ее делает. Сейчас можно назвать имена некоторых из ее первых издателей. Это Наталья Горбаневская, сейчас живет во Франции. Анатолий Якобсон эмигрировал в Израиль, умер в 78-м году. Добавление 87-го года. Назову еще: Сергей Ковалев в заключении ссылки с 74 по 84 год, Татьяна Великанова в заключении ссылки с 79 года, Татьяна Ходорович эмигрировала, живет во Франции, Юрий Шиханович в 82 году повторный арест, с 82 по 87 год в заключении. Очень большую роль в движении за права человека сыграла инициативная группа по защите прав человека. В связи с Комитетом прав человека я уже писал о ней, не буду повторяться. Таков был диссидентский мир 10 лет назад. Я пытался описать его, вспоминая о двух днях дружной и веселой работы наших друзей в январе 72 года. Среди работавших были многие из названных мною. Возглавлял группу, был ее душой, Юрий Александрович Шиханович, друг Люси, ставший и моим, математик и педагог, к этому времени уже лишенный работы в университете. В кооперативном доме, куда переезжали Таня и Рема, формально квартира была записана на Люсю, еще не работал лифт. Отказник Володя Гершович, в шутку прозванный «богатырь еврейского народа», проявил чудеса силы, один внеся на плечах холодильник на восьмой этаж. Люся приготовила для грузчиков обед. На столе дымилась отварная картошка и жареное мясо. Усталые работники разлили себе водки. Еще не успели ребята разойтись, как кто-то позвонил нам по телефону с тревожным известием. По Москве ходят обыски. На другой день с обыска увезли на допрос Кранида Любарского. О нем я рассказываю ниже. К ночи стало известно, что Кранид арестован. Начинался новый, более трудный период в диссидентской жизни. Впоследствии распространились слухи, что в конце 71 года было принято решение о ликвидации хроники и других проявлений инакомыслия. Я не знаю, насколько эти слухи справедливы, но, несомненно, 72 год принес очередную волну политических репрессий. Особенно тяжелыми они оказались на Украине. Там были арестованы Светличные, Черновол, Дзюба, Стус, Ирина Стасьев Клонец и ее муж, Пронюк, Шумук, Строкате, жена Караванского, о котором мы с Валерием писали в приложении к памятной записке, Плющ. В мае арестован Глузман. В Москве, кроме Любарского, арестованы Якир летом и Шиханович в сентябре 72 года.